Спустя 40 минут Жене Франклин сопровождал ее в переполненный обеденный зал. Прикосновение его теплой руки вызывало сладострастную дрожь в ее теле. Обер-кельнер обслуживал их персонально, стулья подвинуты, меню разложено. «Может быть, аперитив, мистер Франклин?» «Как насчет мартини, Шейла?» «Именно этого мне и хочется». «Два», — бросил Франклин, и когда тот отошел, он снова обратился к Шейле. «Как вы относитесь к дарам моря, Шейла?» «Прекрасно». «Могу я вам предложить? Здесь есть тушеные в пиве креветки. Звучит довольно экзотично, но по вкусу великолепны. Потом я предложил бы по порции бифштекса, а в заключении омаров и фаршированных мясом крабов». «Просто чудесно!» Перед ними появились два мартини. Обер-кельнер принял заказ. «Может быть, медовый бисквит на десерт или фруктовое ассорти?» «Нет, ничего сладкого. Вот ассорти, пожалуй». «Для меня тоже», — сказал Франклин. «Медовый бисквит великолепен. Может быть, по крайней мере, попробуйте?» «Лучше не надо. Я слежу за своим весом». «Следите за своим весом?» — спросил, улыбаясь, Франклин и внимательно посмотрел на нее. «Я полагаю, что вам следовало бы обратить внимание на другие вещи». Шейла почувствовала вдруг беспокойство. «О, что вы говорите? Какие другие вещи?» Его улыбка стала шире. «Вы это знаете лучше, Шейла, не правда ли?» Беспокойство возрастало. «Я понятия не имею, что вы подразумеваете под другими вещами». «Впрочем, это не столь важно», — ответил он и достал золотой портсигар. «Курите?» «Сейчас нет, благодарю». Она стала потягивать мартини, посматривая на него. «Я полагаю, что вам следовало бы обратить внимание на другие вещи». «Что за странный намек?» Она пожала плечами. «Я не знаю, как долго вы намереваетесь прожить в хижине своего мужа. Однако вам необходима соответствующая одежда от дождя и грязи. Вы захватили ее с собой?» «От непогоды?» «Река вышла из берегов, кругом сплошная грязь». «О!» — протянула она. «Об этом я, конечно, не подумала. Обычно там жарко и солнечно, так ведь?» «Будет, без сомнения, еще жарко и солнечно. Я слушал прогноз погоды. Дождь поутихнет завтра. Но, тем не менее, вам понадобятся сапоги, джинсы и другое. На другой стороне улицы есть хороший магазин. Если вы скажете, куда едете, вам подскажут, что взять». «Большое спасибо за совет». «Подали креветки». Шейла спросила: «Чем вы занимаетесь, Жене?» «Я по профессии юрист-консультант. Вам нравятся креветки?» «Креветки отличные. Юрист-консультант — это звучит ужасно важно». «Таким уж важным это не является». «А теперь вы отправляетесь в отпуск?» «Не совсем. Я сочетаю приятное с полезным. Мне необходимо уладить некоторые вопросы с вашим мужем». Шейла посмотрела на него с удивлением. «С Перри?» «Да. Вероятно, вы знаете, что он и Силас С. Харт сейчас работают над новым фильмом. Я занимаюсь вопросами контракта». По спине Шейлы побежали холодные мурашки. «Силас С. Харт?» «Да. Вы выглядите растерянной. Мистер Харт мой самый крупный клиент». «Этого я не знала». Креветки уже казались ей совершенно безвкусными. «Снова этот паршивый Харт», — подумала она. «Именно он посадил ей на шею этого детектива-шантажиста». «Я полагаю, что вам следовало бы обратить внимание на другие вещи». Этот улыбающийся мужчина предостерегал ее. Другого объяснения этому намеку быть не могло. Мысль провести с ним ночь мгновенно исчезла из ее головы. Даже если бы она выдала ему авансы, он не прореагировал бы на них, в этом она была убеждена. Слава богу, что ее еще раз миновал позорящий отказ. Шейла отличалась стальной твердостью характера, которая приводила в отчаяние ее родителей. В определенные моменты она становилась строптивой и упрямой. Родители ее были мягкими людьми. Они с большим терпением воспитывали Шейлу, что, впрочем, не принесло никакой пользы. Она любила спорить с ними и устраивать сцены. Она любила ругаться с Перри. Резкая брань и споры, а потом примирение, были для Шейлы тем, что делало ее жизнь интересной и возбуждающей. «Перри отправился в хижину, чтобы найти вдохновение», — сказал Франклин, покончив с креветками. «Мистер Харт очень надеется на него». «Могу себе представить», — в голосе Шейлы звучал оттенок резкости. «Мужчины, имеющие власть, всегда ждут чуда». Она подняла голову и заметила, что в глазах Франклина, хотя он и продолжал улыбаться, появилось вопросительное выражение. Беседа прервалась, пока кельнер убирал со стола посуду. «Завтра утром мне предстоит решить пару деловых вопросов. У вас будет время сделать свои покупки. Потом я предлагаю закусить перед дорогой. До хижины как-никак добрых 70 миль». «Хорошо». Стол снова сервировали. «Выглядит неплохо», — спросил Франклин, глядя на свою тарелку. «Да, неплохо». Они приступили к еде. «Итак, Перри не ждет вас?» — спросил, как бы между прочим, Франклин. Шейла была настороже. «Тем больше он обрадуется», — ответила она и положила кусочек бифштекса в рот. «Хм, отлично!» «Шейла, как раз я думаю о том, было ли это хорошей идеей с вашей стороны поехать к Перри. Вы даже не спросили его, не возражает ли он, ведь так?» Она холодно взглянула на него. «Вы намекаете, что мой муж будет не рад увидеть меня? Если я вас поняла правильно, тогда скажите мне, пожалуйста, какое вам, собственно, дело до этого?» Франклин скорчил гримасу, которая означала, что молодая женщина, сидевшая за столом напротив, оказалась не такой простой, как он предположил. «Мистер Харт придает большое значение тому, чтобы ваш муж мог работать без помех и отвлечений от этой важной работы», — спокойно сказал он. «Это причина, единственная причина того, что Перри поехал в хижину, чтобы иметь возможность сосредоточиться. Кроме того, Шейла, вы выбрали самый неподходящий момент для поездки к нему. Вам определенно не понравится сидеть в хижине, дороги все размыты. Дождь лил непрерывно 3 дня». «Вы будете заперты в хижине и только отвлекать Перри от работы». Он снова улыбнулся. «И поскольку Перри все равно не ждет вас, неразумнее ли было с вашей стороны вернуться обратно и предоставить Перри его работе?» Она доела бифштекс и принялась за омаров. «Начинка из крабов фантастична», — заметила она. «О да, дары моря здесь отличные. Но вы не ответили на мой вопрос. Не считаете ли вы...» Лицо из симпатичного стало жестким. «Я не забыла вашего вопроса. Однако я попрошу вас не вмешиваться в мои и Перри отношения. Свое задание вы наверняка получили от Харта». «Это не вмешательство, Шейла. У Перри очень важная работа. Если вы будете с ним, вы помешаете ему. Вы еще очень молоды. Быть может, вы не даете себе отчета в том, какой умница Перри. Он имел невероятный успех. Речь идет о больших деньгах. И если вы будете ему мешать, вы провалите очень важное дело». «Это, по всей вероятности, очень опечалит Харта». «Точно так же, как и Перри». «Не думаю. Я знаю, что он будет рад, если я приеду к нему. Но поскольку вы так озабочены, Жене, я просто позвоню ему, что разрешит наш спор». «Это было бы решением, однако, к сожалению, я уже пытался соединиться с ним. У него не работает телефон». «В таком случае давайте сменим тему». Первый раз Франклин перестал улыбаться. Когда она посмотрела на него, ей стало понятно, почему он стал юрисконсультантом у Харта. Серые глаза вдруг превратились в камень. «На какую тему вы хотели бы поговорить, Шейла?» — спросил он и подозвал кельнера. «О, все равно». «Тогда поговорим все же о вас». Кельнер убрал со стола. «Совсем неинтересная тема». «Тем не менее, знаете ли вы, Шейла, что вы еще очень молодая женщина? Вам повезло, что вы вышли замуж за богатого и умного человека, и вы, естественно, не хотите его потерять». Кельнер принес кофе. «Это мое личное дело», — громким шепотом сказала она. «И если вам доставит удовольствие, могу сказать, что я, безусловно, не хочу его потерять. Случайно Перри любит меня. Он любит многое, красивые вещи, и я стою на первом месте в его коллекции». «Может быть, вам это только кажется?» «Это мое личное дело, а не ваше». «Я, собственно, не хотел затрагивать этого вопроса. Однако у вашего мужа есть основания и достаточно доказательств, чтобы развестись с вами». Лицо Шейлы стало суровым. «Интересно». Наступило длительное молчание, во время которого она рассматривала ресторан. «Основания и достаточно доказательств, чтобы развестись с вами», — повторил он. «Теперь я прошу сделать то, что я предложил. Я отвезу вас завтра утром в аэропорт. Возвращайтесь домой». Она допила кофе и встала. «Сейчас я ложусь спать. Завтра утром вы отвезете меня в хижину Перри. Если нет, я найду другую возможность добраться туда. Спасибо за прекрасный ужин. Итак, до завтра». «Вы не замечаете, что ведете себя как упрямый невоспитанный ребенок, Шейла?» — спросил он и посмотрел на нее снизу вверх. «Почти то же самое говорил мне всегда мой отец, если не получал от меня того, что хотел», — ответила она и улыбнулась. «Впрочем, я передумала. Я лучше одна поеду к Перри. Как-нибудь я разыщу эту хижину. Я отправлюсь пораньше, так что не ждите меня». «Я ясно выразилась?» Франклин пожал плечами. «Я не могу помешать вам, Шейла, но я вас заверяю, что Перри не нужен упрямый капризный ребенок, когда он занят работой». «Посмотрим». Она наклонилась к нему. «Вообще-то мне хотелось бы сделать вам комплимент, мистер Франклин. Несмотря на ваш вид и ваше обаяние, вы всего лишь жалкий мелкий подхалим. Вы боитесь Харта, и мне жаль вас. Я же его не боюсь. Спокойной ночи». Она повернулась и вышла из ресторана.